Она не гарпия, а отличный специалист. И кстати, выглядишь ты так, словно вот-вот свалишься от истощения. Могу себе представить. Он выразительно закатил глаза и тут же прикрикнул на начавшую просветляться стену. Нет-нет, зеркала не надо, мне вполне хватает собственного воображения. Ты так и не ответил, куда же тебя занесло? Продолжала я настаивать на интересующей меня теме. О, где я только не был, к нашему столику подплыл поднос с чаем, крекерами и густым молочным коктейлем. Начать с того, что решил я попутешествовать по мирам вместе с бродяжками. А что, подумал я, требования к условиям существования у нас почти совпадают, в мелкой миновой торговле нет ничего особо сложного, зато сколько смогу посмотреть, сколько впечатлений получить смогу. Получил. Начать с того, что в пятом, ли шестом мире, уже точно не помню, у меня сломался лингва-ретранслятор. К тому времени я уже успел нагуляться и решил, что пора бы и домой. Тем более, и оказия случилась. Да вот беда, мои попутчики вдруг резко разучились понимать язык жестов, а на их собственном, я тогда не очень. Пришлось и дальше шляться со станции на станцию, от планеты к планете, выискивая диковинки, которые можно будет с выгодой перепродать, чтобы заработать на дальнейшую дорогу, курсируя от одной группы бродяжек к другой, как переходящий приз. Я тихонько подхихикивала, хотя понимала, что на самом деле все было далеко не так забавно, как об этом рассказывает сейчас Лай. Более того, подозреваю, что поначалу это все ему виделось настоящей трагедией. А дальше, насколько я знаю, язык у Виллу не настолько сложный, чтобы его невозможно было выучить. Неужели, потом не смог договориться? Потом, он нервно хрустнул сухими длинными пальцами. Ты вообще в курсе, как заключаются контракты с инопланетниками? Не совсем, я сделала небрежный жест рукой, что-то такое у нас было, но в чисто ознакомительном плане. Так вот, на будущее. Если заключают две равнозначные стороны, соглашение приходится увязывать в соответствии с правовыми нормами и обычаями обеих культур, намного проще и в то же время сложнее, если партнеры неравновесные и одной стороне приходится полностью принимать условия другой стороны. Так было со мной, когда я обратился к бродяжкам с просьбой взять меня с собой в путешествие. Не было у них такого понятия, как туризм, зато мне взамен предложили ученический контракт, какой заключают с соплеменниками, когда кто-то из них хочет уйти с родной планеты, чтобы путешествовать по другим, параллельно обучаясь торговому делу. Покрутив контракты так и эдак, я пришел к выводу, что это примерно то, что я и хотел, и поставил под ним свою подпись. А зря, как оказалось, меня ни в чем не обманули, все было так, как написано. Он помолчал, явно собирая последние крохи самообладания, чтобы казаться объективным. Только вот многих пунктов, которые считаются обязательными к выполнению, там не содержалось. Подразумевалось, что о них и так все знают, чего зря бумагу марать. В частности, это касалось и возвращения домой. Считается, что обучение закончено, когда ученик способен самостоятельно отыскать дорогу домой и, что немаловажно, оплатить ее. Но в то же время, наставники обязаны заботиться, если не о полном благополучии, то хотя бы о том, чтобы подопечный выжил. Выжить-то ты выжил, я снова окинула приятеля оценивающим взглядом. Но в каком виде? Ты не думаешь о том, чтобы все-таки обратиться за помощью к специалистам? У нас тут на самом деле очень неплохой медцентр с самой современной диагностической аппаратурой. Мне не диагностика нужна, он невесело ухмыльнулся и одним глотком опорожнил добрую половину коктейля, ну и о том, что во время рассказа он ухрустил все заказанные мной крекеры, даже упоминать не стоит. Интересно, если он настолько голоден, почему не закажет нормальный обед? Мне бы в клинику регенерационной хирургии на месяцок лечь, или даже на подольше. Вот заодно и направление туда получишь, продолжала я мягко давить. Все равно следующая отправка на Землю будет только, я сверилась с расписанием на напульснике, и как только раньше без него обходилась, через 12,5 часов. Неужели, на только что открывшейся станции настолько плотно забит трафик, усомнился он. Что ты? Я отмахнулась хвостом. Более 2/3 кабин пока простаивает у нас, а вот на земной станции окон в расписании почти нет. Так что идем, идем. Он слизнул с краешка стакана последние капли коктейля, отставил пустую посудину и неохотно поднялся. До клиники Лаима пришлось тащить почти волоком. И хорошо, что я вовремя подумала о том, что нужно позвонить Мике, а то если бы ему пришлось постоять еще, дожидаясь своей очереди, он точно изобрел бы предлог, чтобы отложить медосмотр до земли, а там и решить, что может само рассосется. «Мика, ты сегодня опять на диагностике работаешь? А что?» – раздался в моем ухе теплый, ироничный голос. «У тебя опять появилась необходимость слазать в наше окно?» «Да нет, приятеля к тебе без очереди протащить. Встретишь нас? Давай сюда своего приятеля, встречу». К диагностическому кабинету я подходила с некоторым душевным трепетом. Нет, я не начала внезапно бояться врачей и медицинского оборудования, зато каждый раз, когда встречала своего дорогого в компании коллег, вокруг него увивалась от одной до трех прихорошеньких девиц. Даже и не знаю, не отбирали ли их по принципу внешней привлекательности. И ведь даже скандал устроить не было никакого повода, насколько я успела заметить, Микаэль своих поклонниц никак не поощрял. День сегодняшний отличался от предыдущих разве что тем, что молоденькая девушка, которая при диагностическом кабинете была на посылках, разрывалась между двумя молодыми и симпатичными докторами, одним из которых был мой Мика. БРР, я раздраженно отвернулась и выпустила локоть Лейма, который цепко держала. «Ваш УИД, пожалуйста», неожиданно сухо произнес Мика. «Нету», развел руками Лай. «Кажется, я ее на Альфе Прометея на что-то сменял, но мои данные точно есть в базе. Проверьте, Лэй Марили, личный номер». Я с интересом наблюдала за Микиными действиями четкими, организованными, отработанными до автоматизма. Вызвать из общей базы мед, карту пациента, жестом отправить помощницу готовить оборудование, хотя бы заранее откинуть крышку биосканера, также жестом пригласить его присаживаться. Как я любила наблюдать за ним в такие моменты. Однако, что там дальше будет, я досмотреть не смогла, да и наверняка не сумела бы. Еще минута-другая и кто-нибудь обязательно сообразил бы, что в кабинете, где идет прием, посторонним не место. Тая ожила в моем ухе телефонная гарнитура и голосом домового заговорила. «Ты помнишь, что у тебя через полчаса совещание глав отделов в кабинете начальника станции назначено?» «Я, конечно же, все забыла, хотя еще с утра с содроганием думала о предстоящем мероприятии». Поблагодарив своего личного электронного помощника и распрощавшись со всеми присутствующими, я опрометью кинулась к ближайшей остановке монорельса. «Терпеть не могу опаздывать». Не опоздала. Все 12 глав отделов, Любдигер, 13-й, только-только собрались, и даже еще раз сесться толком не успели, не то, что начать обсуждать что-то важное. Я устроилась на отведенном мне месте и приготовилась следующие часа два, или сколько им там понадобится, чтобы наговориться, тихонько поскучать. Предмет разговора меня не слишком интересовал. Помощница у меня только одна, вполне толковая, хоть и не владеющая специальными профессиональными навыками, а что делать со всеми остальными, это меня не особенно занимало. Через некоторое время я поймала себя на том, что отвлеклась, а обсуждение уже идет полным ходом. Мы не можем оставить ситуацию в том виде, в котором она существует сейчас, гулко и веско вещал Микин начальник, Райнер Краус. Это подрывает отношения в коллективе и постепенно ведет к расслоению на специалистов и людей второго сорта. Для современного человечества это не просто недопустимо, это унизительно. Это еще почему, вздыбился Даниил Станчев, заведовавший отделом межмировой дипломатии. То, что кое-кто не соответствует современным земным стандартам образования, еще не означает. Не означает, перебил его Краус, никто не спорит. Однако когда день за днем видишь человека, махающего тряпкой или перемывающего пробирки, или совершающего любую другую бессмысленную работу, подспудно создается впечатление, что ни на что другое он не способен. Это потому, что вы без воображения подошли к трудоустройству переселенцев. У меня в отделе подобных проблем нет, а у меня нет времени заниматься выдумками, мне работать надо. У меня тоже нет, вставила Диана Хим, но далеко не так самодовольна, как предыдущий оратор. И здесь, скорее всего, сказывается специфика работы наших отделов. В службе сопровождения выходцы с Днепра и лидеры на своем месте. Во всяком случае, они намного лучше понимают нужды и образ мыслей своих соплеменников, чем земляне, хотя до работы с инопланетниками я бы их, конечно, не допустила. Вот именно, давайте разберемся, почему в некоторых отделах они могут работать по специальности, а в некоторых нет, вставил Любдигер, кажется, первый раз за разговор. И еще раз повторюсь, нам все равно придется мириться с выходцами с планет расселения, и потому неплохо было бы, чтобы они все-таки стали полезной станцией. В самом крайнем случае некоторых, совершенно неприспособляемых можно будет отправить назад, но будьте готовы к тому, что их заменят такими же. Согласен, пусть мне пришлют таких же, но обладающих хотя бы каким-то медицинским образованием. Это опять главврач, для которого проблема дополнительного персонала стояла наиболее остро, а у них его нет. Райнер Краус невесело хмыкнул. Предлагаю вам, коллеги, вспомнить, у кого и сколько имплантов и в каком возрасте поставлены. Наверняка ведь у всех к началу обучения специальности стояло хотя бы по одному. К чему это вы? К тому, что эта технология до планет расселения пока не добралась, и присланные мне специалисты либо имеют какие-то начальные медицинские знания, но не в состоянии их применять в условиях современной клиники, либо способны управляться с медтехникой, но морально устаревшей. И если первых мы можем чему-то дообучить и приставить к полезной несложной работе, то найти вторым работу по специальности вообще не представляется возможным. А есть ведь люди, не имеющие вообще никакого специального образования. У меня те же проблемы, вставил начальник технического отдела. Разве что в нашу службу попали в основном работники второй категории, если пользоваться вашей классификацией. Насколько реально провести курсы переквалификации? Любдигер объединил взглядом начальников двух самых проблемных отделов. Теоретически возможно. Райнер пожал плечами и чуть склонил вперед голову, увенчанную короткими тупыми рожками. Но на моих ребят и так ложится немалая нагрузка, чтобы еще и в свободное время общественной работой заниматься. Ну да, это же я могу спокойно заниматься натаскиванием ивы. А вот если бы мне пришлось работать, хотя бы в том режиме, что на земной станции. Ой-ой-ой, а если учредить что-то вроде шефства над новичками и сделать его оплачиваемым? Продолжал Диггер. Что скажете, Гор? Начальник коммерческого отдела оправил и без того безукоризненный воротничок. Финансы на это мы вполне можем изыскать. Тем более, что большая часть дополнительных прибылей к нам поступает именно через медцентр. Со своей стороны хочу заметить, что в настоящее время у нас почти не развит сектор мелкого предпринимательства. Все эти лавочки, магазинчики, ресторанчики и прочие развлекательные заведения. Что если отдать этот сектор на откуп вашим лишним людям? Идея неплоха, после секундного раздумья согласился Диггер. Синие камешки в его удлиненных мочках качнулись в такт кивку. Но эти люди были не просто приписаны к станции, а распределены по конкретным службам. Я согласен, чтобы у меня в ведомстве числилось любое количество мертвых душ, поднял вверх раскрытые ладони Микин начальник, лишь бы они под ногами не путались. Я сидела и ловила себя на том, что разговор оказался далеко не так скучен, как мне это представлялось. Финансы, их распределение и прочие взаимоотношения руководящего звена. Одно только мне сильно не понравилось. Ведь если все-таки введут этот патронаж, какая-нибудь девица обязательно будет висеть на моем мике, теперь уже на законных основаниях. 7. Зайди ко мне, здесь есть кое-что, на что тебе стоит посмотреть. И пусть эта фраза была обращена не ко мне, но даже у меня что-то сжалось под ложечкой от предчувствия чего-то необычного. А уж с каким выражением лица воззрился на драконью морду, проявившуюся на настенном экране в нашей комнате Мика, это просто не передать. Я так понимаю, поисково-разведывательная операция наконец-то принесла результаты? Задала я почти риторический вопрос. У тебя сейчас есть свободное время? Ответил он вопросом на вопрос. Я пожала плечами, время у меня, конечно же, было. И так-то необременительные обязанности, что такое 2-3 клиента в сутки против нескольких сотен на прежнем месте, после того, как я освоила дистанционную работу, стали и вовсе неощутимыми. Данные из диспетчерской я получала прямо на браслет-напульсник, с него же отправляла готовые файлы соответствующим службам, а вся необходимая информация у меня всегда при себе, на импланте и обычной органической памяти. Это не означает, что я перестала переворачивать горы ксенологической литературы, но это уже так, больше для собственного удовольствия, чем по служебной надобности. И если бы не необходимость время от времени загружать работой помощницу и заниматься с ней, я бы в собственном кабинете могла неделями не появляться. Все-таки когда сам себе начальник, это несколько дезорганизует. От избытка свободного времени вновь принялась за изрядно подзабытую в суете переезда вышивку. Прямо сейчас хочешь отправиться? Я откусила шелковую нитку. Вообще-то считается, что так делать нехорошо, и дня обрезания концов существуют ножницы. Ай, пока их нащупаешь, зубами проще. Если бы это не было срочно, Нинниро не стала бы звонить и делать туманные намеки, сама нашла бы меня или тебя и толком рассказала, Что случилось? Да, наша чешуйчатая подружка-конспираторша еще та, ни слова не скажет о чем-то важном вне своей берлоги. Не доверяет ни стенам, у которых могут быть уши, ни, тем более, человеческим средствам связи. И, как правило, не имеет привычки беспокоить приятелей по пустякам, так что собрались мы в рекордное время. Как назло, на ближайшей стоянке не оказалось ни одной свободной авиетки. И все бы ничего, до ближайшей к драконьей пещере остановка монорельса была как раз возле клиники. А это, как минимум, означало, что доберемся мы не так быстро, как рассчитывали. Нет, не потому, что от медцентра до жилища Нинниро так уж далеко идти, просто нам еще ни разу не удалось очутиться в окрестностях клиники, и чтобы Мика хоть кто-нибудь не окликнул и не втянул в профессиональный разговор, этот раз не стал исключением. Стоило нам только показаться из двухместной кабинки монорельса, как кто-то уже машет рукой и кричит: «Доктор Микаэль, как хорошо, что вы здесь появились. Можно вас на минуточку?» Я без разговоров выпустила Микин локоть и даже слегка подтолкнула в нужную сторону. «Пару минут могу и подождать, тем более что невдалеке на парковой скамеечке, почти утонувшей в цветущей сирени, увидела высветленную до белизны фигуру. Так может выглядеть либо альбинос, аномалия уже несколько веков не встречавшаяся, либо хамелеон в своей исходной форме, да к тому же закутанный в белую больничную пижаму. «Привет», я присела рядышком и уложила хвост на колени, Лай лениво повернул голову в мою сторону. «Не ожидала тебя здесь увидеть, думала, ты еще позавчера домой сбежал. Меня не пустили, такого капризного тона я у него еще никогда не слышала. А разве твой любовник тебе ни о чем не рассказывал?» Такое именование слегка резануло по уху, но я решила не обострять, так как еще в прошлый раз заметила, что они с Миком друг другу не понравились. Кроме того, что нельзя же доводить до такого состояния свой организм, он мне ничего не говорил. Мне сказали примерно то же самое. Лай тяжело вздохнул и вновь уставился в полуденный сияющий купол. «Да ну, брось киснуть, я как могла», постаралась подбодрить приятеля. «Есть ли тебе разница, в какой больнице лежать, здесь или на земле? К тому же здесь такие медсестрички бегают», и игриво толкнула приятеля в бок. «Разница есть», он для пущей убедительности размашисто кивнул. «Там бы меня быстренько подлатали, а здесь приходится долго и нудно проходить какой-то подготовительный этап. И если ты думаешь, что эти ваши медсестрички, кстати, они у вас здесь что, что-то вроде местной достопримечательности, так уж на меня клюют, то зря, они как-то предпочитают тех, кто выглядит более привычным для них образом. Хотя заботиться, конечно, неплохо. Так переленил бы. Я не поняла, в чем тут может быть проблема. Для хамелеона-то нельзя. Строго-настрого запретили. В своих странствиях я слегка перенапряг эту функцию, да и сам уже начал чувствовать, что изменение цвета требует ощутимого напряжения. Так что он скривился, как будто взял в рот разом пол лимона, и выразительно наморщил нос. «А зачем тебе это понадобилось? Я имею в виду, ты же что, не пытался мимикрировать под местное население?» Разговор начал приобретать благопристойно познавательный оттенок. «Ну что ты, ради такого я не стал бы напрягаться. Просто в какой-то момент начал замечать, что определенные сочетания цвета кожи и волос помогают лучше переносить местные условия. И делать это приходилось очень часто. Ох, и набегался я», он покачал головой, как бы сам себе удивляясь, «так что на ближайшие годы планирую осесть где-нибудь в тихом местечке, заняться мемуарами. Кстати, у тебя здесь, на станции, открытой вакансии не предвидится, я имею в виду, после. После того, как меня подлатают». Сомнительно, я пожала плечами. «Мне и одной здесь пока особенно заняться нечем. Как наши дела, как самочувствие?» За нашими спинами внезапно материализовался Мика. «Все путем, док», ненатурально улыбнулся Лаим. «Отлично. Не забывайте принимать биопротекторы по расписанию и не переусердствуйте с нагрузками», почти автоматически произнес Мика и повернулся ко мне. «Срочно нужно исчезать отсюда, пока у кого-нибудь что-нибудь ко мне не появилось. Манкируете обязанностями, док», расслабленно улыбнулся Лай. «Почти. Что им от тебя было нужно?» — спросила я, стоило нам пройти первые три шага. «Торопили определиться с выбором кандидатуры подопечного, над которым я возьму шефство». «И как определился?» — с некоторым душевным содроганием спросила я. «Молоденьких симпатичных девушек при клинике крутилось предостаточно, а делить моего Мика с какой-нибудь старлеткой страшно не хотелось. А как же?» — он улыбнулся с некоторым злорадством. Попробую обучить Джеда Карсона кое-каким приемам обращения с современной техникой. Не все же ему тележки вручную толкать. Я недоуменно нахмурилась. Кто такой Джед Карсон и при чем тут тележки? А потом словно что-то щелкнуло. В мозгах наступило просветление, и я вспомнила первого из встретившихся нам жителя с планет расселения. А разве вас не обязали проводить ликбез строго по специальности? А как же? Мика все еще продолжал улыбаться, и на левой щеке у него появилась маленькая симпатичная ямочка. Вот только специальность у меня хитро-мудро выкрученная. Я много кем работать могу, а уж на то, чтобы просто обучить пользоваться кое-какой техникой, много таланта не надо. Даже ты справилась бы. Меня умиляет твоя вера в мои силы. Я в притворном восторге закатила глаза. А все же, почему ты не взял никого из своих? Возни с ними много. Выражение веселого азарта сошло с Микиного лица. Он стал серьезен и даже как-то печален. И я вообще не слишком верю, что вот так, путем ускоренных курсов можно обучить нашему делу. Да, что-то где-то делать они будут, но без полного понимания процесса и всегда под чужим контролем. В любом случае, пациента я такому специалисту не доверил бы. Кстати, о пациентах, решила я перевести тему разговора на более безобидный предмет. Я думала, Лаим рванет на землю, как только билет купит, и никакие уговоры не помогут задержать его хоть на денек. Он и собирался. Да мы не пустили. Как это можно куда-то не пустить взрослого самостоятельного человека? А вот так, признали частично временно недееспособным и приступили к комплексу реабилитационных процедур. Да не смотри ты на меня с таким ужасом. Он действительно неадекватно оценивает свои силы и состояние своего организма. Ему все еще кажется, что он способен бесконечно перемещаться от мира к миру, а на самом деле находится на грани. Еще чуть-чуть, и начнутся необратимые изменения. Вот так прям сразу, пока бегал по чужим мирам силы были, а как только попал к нам, внезапно исчезли, настолько, что его и трогать-то нельзя. Не то чтобы я сомневалась в Микиной честности или его профессионализме, но прояснить этот вопрос все же стоило, хотя бы для того, чтобы не осталось дыр в моем понимании ситуации. Об эффекте марафонца слышала? Пока впереди маячит цель, человек движется к ней, напрягая все силы, а как только она достигнута, все, можно остановиться и умереть. И я почти не утрирую. Так почему бы его все-таки не отправить на землю? Действительно, своих пациентов им, что ли, мало, чтобы еще и этого удерживать чуть ли не насильно. Мика посмотрел на меня так, словно я сморозила детскую глупость. Пространственный переход не полностью пассивен, кое-чего от организма он все-таки требует. Для здорового человека оно практически незаметно, но когда процент износа всех систем органов приближается к критическому, лучше не рисковать. Пусть еще несколько дней здесь побудет, отдохнет и хоть немного восполнит дефицит массы тела, а потом можно и в клинику регенеративной хирургии отправить. Слушай, а его там точно примут? Внезапно забеспокоилась я. Где-то доводилось слышать, что попасть туда не так-то быстро и просто. Если, конечно, речь не идет о сохранении жизни. Не беспокойся, там его уже ждут. Заминка действительно только в том, чтобы сделать пространственный переход максимально безопасным. Это же настоящая сенсация. 3 года человек выживал во внеземелье без связи с родным миром и практически без посторонней помощи. И хоть проводить рискованные опыты над людьми категорически запрещено, никто не откажется исследовать результаты эксперимента, поставленного самой жизнью. Уже одно то, что способности хамелеона повышают адаптивные пределы организма, тянет на настоящую медицинскую сенсацию. Что-то мне подсказывает, что Лай не захочет быть этой самой сенсацией, покачала я головой. Если не хотел, то и нечего было лезть куда попало, отмахнулся Мика. Вот сколько работаю, столько удивляюсь, какие странные вещи люди умудряются с собой сотворить. И вообще, мы уже пришли, давай сменим тему. Смените, смените, а то вы так заболтались, что чуть было, на меня не наступили. Раздался голос Нинниро откуда-то снизу. Я перевела взгляд на подножие каменистого холма, потом чуть выше и действительно различила контуры распластавшегося на сером камне драконьего тела. Конечно, у Солерон нет способности менять по желанию цвет шкуры, зато каменную отделку своего жилища они подбирают так, чтобы можно было потеряться на ее фоне. Им так комфортно и это так же нормально, как для человека выбрать цветовую гамму для своей спальни в теплых, успокаивающих тонах. Это ты здесь нас поджидаешь? Мы что, так сильно задержались? Удивился Мика. Нет, я думала, вы на авиетке прилетите, А я только что закончила заворотку отлаживать, а вас в списке допуска пока нет. Собственно, там кроме меня еще никого нет. А что такое заворотка? Полюбопытствовала я, уже привычно ныряя в темный провал. Возвращающее поле, ответила Нинниро, появляясь рядом со мной и, подождав пока к нам присоединится Мика, продолжила. Всех, чьи параметры там не значатся, покрутит на месте и отправит в обратную сторону. Действует пока только на летающие объекты, но не сегодня-завтра я его растяну и на наземные. Сказано это было с таким предвкушением, что сразу стало понятно. Достали ее люди до самых печенок, что, любопытствующих много стало. Посочувствовал Мика. Приходит, ходит, смотрит, ничего толком не говорят. Надоели, она фыркнула, широко раскрыв ноздри и развернувшись потопала к входу в кабинет. Тяжело, переваливаясь с ноги на ногу, словно и не была драконом, существом легким в движении и чрезвычайно ловким. Если у кого-то будет действительно важное дело, он пробьется, а нет, покрутится и уйдет. Все больше начинаю проникаться мудростью старейшего, соорудившего свое жилище вдали от человеческих троп. Просто и эффективно. А мне теперь придется городить одно приспособление на другом, самой сортировать гостей на тех, кому можно в любое время, по делу и не по делу, и на тех, кого не желаю видеть ни при каких обстоятельствах. А потом еще и разруливать конфликты со всеми вышеперечисленными. А чего ты сама тогда так же не сделала? Мы вошли в кабинет, и меня снова охватило ощущение, что я вишу в воздухе, посреди абсолютно пустого пространства. Думаю, отшельник не отказался бы проконсультировать тебя по этой теме, потому что это одно из тех дел, с которыми я должна справляться самостоятельно. Я, конечно, могу попросить помощи и даже обязана это сделать в случае серьезных проблем, но обустройство собственного жилища к таким вопросам не относится. «Слушай», — внезапно заговорил Мика, внимательно разглядывавший белые и абсолютно пустые стены рабочего пространства Нинниро. «Мне кажется, или ты действительно тянешь время, не желая показывать нам то, что обнаружила?» «Не кажется», — она оскалила внушительные клыки. «Хотелось еще минутки мира, пока мы не окунулись с головой в очередные проблемы. Вот, на появившихся из ниоткуда экранах со страшной скоростью замелькали цвета, линии, надписи на нескольких языках, пиктограммы и иероглифы. И это был не ролик. Всем этим хаосом с ловкостью, выдающей немалую практику, дирижировала Нинниро. Наконец, все это мельтешение прекратилось, дополнительные экраны исчезли, а на единственном оставшемся не появилось ничего. И на что нам предлагается смотреть? Мика, не пряча скепсиса, уставился на пустой экран. Хотя нет, не совсем пустой, общий тон его несколько отличался от цвета стен. Ага, значит, ты тоже ничего не видишь, подхватилась Нинниро. Если ты намекаешь на это, он склонил вперед длинное ухо и аккуратно, массирующим движением потер его кончик. То зря, тепловое зрение действует только на живые объекты, никак не на изображение. Нет, не на это. Я больше рассчитывала на твои специальные знания, чем на дополнительные органы чувств. Какие знания я должен из себя извлечь, если я ничего не вижу? Все-таки что это такое? Участок кожуха генератора гравитационного поля. Неважно, что оно такое, гораздо интереснее, что на нем есть. Давай-ка мы сменим фильтры и кое-где подкорректируем спектр излучения, забормотала она себе под нос, напряженно глядя на экран, а по изображению словно бы волны побежали. И с каждой волной оно хоть чуть-чуть, а менялось. Появлялись и исчезали какие-то неясные очертания, чуть изменялась общая тональность картинки, пока, в конечном счете, на экране не проявилось нечеткое, словно бы сплетенное из света и тени изображение чего-то, сильно напоминающее обыкновенного земного паука, или солнышко, как его рисуют дети на картинках. Округлое тельце, размером с ноготь большого пальца, масштабная линейка уже висела по всем сторонам экрана, а пересчитывать из одной системы мер в другую у меня всегда и в уме неплохо получалось. Тонкие, длинные лапки, ровно 6 штук, расположенных на равном расстоянии друг от друга по окружности. Вот, гад, уже в структуру стенки внедриться успел, и чуть ли не на молекулярном уровне, воскликнул Мика. Судя по всему, тебе не надо объяснять, что это такое. А я все же надеялась, что ошиблась, несмотря на последнее невеселое замечание, сильно опечаленной она не выглядела. А мне объяснять надо, решительно заявила я, пока они не заползли в совсем уж страшные дебри в своих рассуждениях. Это шпионское оборудование производства сейкеров. Очень непростая и крайне эффективная штука. принимает и передает изменения многих физических параметров среды. Я имею в виду, что эта крошка способна передавать свет, звук в динамике и даже колебания электромагнитного поля. При этом она сама внедряется в материал любой поверхности, а потом мимикрирует под ее цвет и текстуру. Эту штуку почти невозможно засечь. Разве что случайно, Мика продолжал, постепенно вдаваясь в совсем уж непонятные для меня подробности, чего в его голосе было больше. Восхищение чудом инопланетной техники или возмущение, что обнаружено оно на нашей территории, было не понять. А я, присев на чистый белый пол и скрестив ноги в удобной для себя позе, задумалась. Сейкеры, что-то знакомое. Я явно о них читала, но работать с представителями этой расы мне не приходилось, а то бы вспомнила сразу. Сейкеры, твердила я про себя словно мантру, пока в сознании не проносились обрывки воспоминаний, куски прослушанных лекций, кадры из фильмов. Вот оно, как же я сразу-то не вспомнила. Вот что значит, проф, деформация, сразу на ум лезут только те существа, которые пользуются галактической сетью солеранских пересадочных станций. А это, тоже старая, но все еще довольно агрессивная раса, распространяющая по галактике свое влияние, где путем колонизации необжитых планет, а где и путем завоеваний. И, понятное дело, услугами солеран, не одобряющих последние, они не пользуются. Так, а что они у нас-то забыли? Ошибки быть не может? Нет, технологию эту они, по понятным причинам, не экспортируют. Мика все же оторвался от восхищенного разглядывания чудо-шпионской техники и опустил взгляд на меня. А что тебя заставило усомниться? Ты так расписывал это приспособление. Какое оно все из себя замечательное, я выразительно пожала плечами. Так как же мы его в первый раз обнаружили, а тогда они не были замаскированы. Он повел рукой, и рядышком повисло изображение, снятое с моего напульсника, только гораздо более расплывчатое. Действительно, похоже, я в первый раз как это увидел, заподозрил что-то подобное, но подумал, что, может, паранойя разыгралась, а на самом деле здесь нет ничего особенного. Ну, мало ли чем оно еще могло быть, форма-то популярная, даже у нас на Земле века с 20-го для разных технических устройств используется. А вот оказалось, что сейкеры у нас здесь что-то забыли. Вопрос стоит поставить по-другому, мрачно добавила Нинниро, молча выжидавшая, пока Мика закончит читать лекцию для меня. Что они забыли здесь, на изнанке станции? Я бы еще поняла, если бы шпионы обнаружились где-то в управляющих центрах, или в тех помещениях, где происходят переговоры по разным существенным вопросам. Но что можно найти интересного в абсолютно пустом месте, где никогда ничего не происходит? А давайте начнем сначала, предложила я. Засекли-то мы их возле Клякса, значит, за ним они и наблюдали. А смысл? Поднял аккуратно очерченные брови Мика. Зверь как зверь. Я его даже на нашем биосканере в клинике проверял. Совершенно обыкновенное животное. Разве что быть его там не должно, напомнила я. В любом случае, для наблюдения за таким несложным объектом, хватило бы и одного шпиона, а там их было десятка-полтора. А если они не только наблюдали, могут они делать что-нибудь еще, могут передвигаться, только не слишком быстро, потому, когда ты там появилась, и не скрылись, а уж на то, чтобы внедриться в поверхность им требуются часы, если не дни, Мика замолчал, как будто наткнулся на какую-то мысль, которая прежде не приходила ему в голову. Потом развернулся к экранам, раздвинул их в стороны, освободив прямо перед собой кусок рабочего пространства, и принялся за построение модели. Руки его мелькали быстро и уверенно, с лица не сходило напряженное выражение, а прямо перед ним начала формироваться модель небольшого участка изнанки с висящим между стен кляксом. Точками запульсировали места, где были расположены паучки-шпионы, поверх них нарисовались полупрозрачные стрелки возможных векторов движения. Рядом с каждой из них пошел обсчет вероятностей. Думаешь, они могли бы подтолкнуть амебоида в нужную сторону, если бы он все-таки сумел доплыть хоть до одного из них? Нецелевое использование, задумчиво проговорила дракониха, обозревая экранную модель. Других идей в мою голову не приходит. Мика пожал одним плечом, как делал всегда, когда сомневался в собственных выводах. Однако из всего этого можно сделать далеко идущие выводы. Кто-то из сейкер находится прямо здесь, на станции. Кто-то, кто потерял своего зверя и хотел его вернуть, закончила за него я, и мы, все трое, переглянулись. 8. После долгой, очень долгой паузы уже Нинниро бросилась обсчитывать какие-то свои данные. И если когда работал Мика, я хоть отдаленно имела представление, что он делает, то когда за дело взялась дракониха, за мельтешением цифр и знаков на экранах я даже наблюдать не стала, отошла в сторону и занялась чайным столиком. Что-то мне подсказывает, что сейчас на нас свалится еще одна груда шокирующих предположений, а встречать их лучше за накрытым столом. Знаю, многие со мной не согласятся, но я давно заметила, что постепенное наполнение желудка настраивает на благодушный лад, а чай – не та еда, которая позволит вам отяжелеть и отупеть, лишая разум подвижности. Где находится все необходимое, я знала, как и давно освоила хитрости чайной церемонии во многих ее вариантах. На самом деле суть процесса проста как мычание, заливаешь крутым кипятком горсть сухих листьев и все, а все остальное, это просто для красоты, но поскольку эти избыточные телодвижения доставляют удовольствие всем участникам процесса, я, как правило, ими не пренебрегаю. Чайник был громадным, стеклянно-прозрачным и со страшно неудобной ручкой. Для человека неудобной, дракону-то как раз подойдет. С глухим стуком на дно предварительно согретой посудины посыпались шарики из скрученных зеленых листочков, поднимающийся уровень воды оставил их перекатываться по дну, постепенно успокаиваясь и начиная набухать. С тихим звяком опустилась крышечка. Все, теперь только ждать и наблюдать. Наблюдать сквозь прозрачные стенки чайника за тем, как постепенно разворачиваются тонкие длинные листочки, выпускают из сердцевины крохотную звездочку цветка пыльнянки, которая вместе с пузырьком воздуха поднимается к поверхности, а сами листья укладываются на дне длинными плетями морской травы. Как вода из бесцветной постепенно начинает приобретать оттенок желтовато-зеленой у поверхности и темный, почти неотличимый от цвета заварки, у самого дна. Теперь, главное, наливая не взболтнуть, тогда каждая чашка, каждый глоток, будет отдавать своим неповторимым привкусом, сладковато-цветочным сначала, постепенно начинающим горчить, а чай с самого дна я так и не смогла ни разу проглотить, настолько непереносимо терпким и вяжущим он был. Мое сосредоточенное любование чайным аквариумом внезапно прервала возникшая в поле зрения драконья лапа, которая ухватила чайник за ручку и утащила его вверх. Я в некотором обалдении проследила за тем, как Нинниро в два глотка выхлебала весь чайник прямо из носика и, не удостоив нас с Миком взглядом, вернулась к своим расчетам. Не судьба, Мика развел руками. Там же крутой кипяток. Меня волновало скорее то, как же она не заработала себе грандиозный ожог во всю слизистую, чем то, что нас лишили чая. Ручаюсь, она этого даже не заметила. Я тоже, когда сильно увлекусь, творю нечто похожее, не отрываясь от дела и не приходя в сознание. Он улыбнулся, еще раз смерил дракониху понимающим взглядом и стек вдоль стены, устраиваясь поудобнее. Как же, знаю, только и успевая следить, чтобы у него под рукой оказывалось что-то полезное, или хотя бы не слишком вредное, не пятая чашка кофе тройной крепости. Я принялась за приготовление еще одной порции чая, уже ничего столь сложного, как рассвет над озером, просто обычный красный. Мне, кроме всего прочего, пить захотелось. Как думаешь, чем все это кончится? Ты имеешь в виду вот это? Он подбородком указал на развешанные по всем стенам экраны. А чем оно может кончиться? Если мы не ошиблись, вызовут команду и все здесь зачистят. Если ошиблись, покрутят пальцем у виска и обсмеют. Кого вызовут? Кто зачистит? Я тут после памятного заседания глав отдела в пару вечеров посвятила чтению официальной документации и обнаружила кое-какие любопытные нюансы. Какие нюансы? Он вопросительно приподнял одну бровь и полез в нагрудный карман за портсигаром. Таких постэффектов, как после кальяна, я за ним больше не замечала, но, видимо, все же как-то эти сигаретки действовали. Иначе зачем бы Мика то и дело за ними тянулся? Официально мы находимся под юрисдикцией земли и оттуда же получаем финансирование и основных специалистов. Такое положение дел будет продолжаться до тех пор, пока станция не встанет на ноги и не начнет приносить ощутимый доход, и тогда его поделят между метрополией и планетами расселения. Оно и понятно. Такой масштабный проект колонии не потянут, даже если им удастся договориться и скооперироваться, а если им не предоставить какую-либо долю в прибылях в будущем, могут возникнуть политико-экономические проблемы. Только какое это имеет отношение к нашей нынешней ситуации? К нынешней ситуации имеет отношение одна приписка, в которой сказано, что всеми проблемами, возникающими на станции, которые в состоянии решить местные, именно они и должны заниматься, то есть что-то вроде «сделайте вы хоть что-нибудь, чтобы оправдать будущие прибыли, думаешь, и нашу проблему переадресуют им?» По-моему, устранение пары диверсантов, если они там еще есть и мы не имеем дела только с оставленной техникой, не та задача, которую Метрополия сочтет невыполнимой. А ты сомневаешься, что местные специалисты способны с ней справиться? Хотя да, то, что мы видели до сих пор, не дает повода к оптимизму. Но не может же быть, чтобы они все такие были. Как-то же они у себя на планетах справляются, а развитая индустриальная цивилизация, это тебе не аграрная, она много требований предъявляет людям. В любом случае, как раз на Лидре отбывают наказание Дэн с ребятами, ну и Саша Ши до кучи с ними, и уж их-то никак не назовешь новичками. Все это верно. Однако где гарантии, что нам пришлют лучших из лучших, а не лучших из худших? Особенно если все настолько серьезно, как нам сейчас кажется. Все еще даже хуже, бодро шмыгнула за стол Нинниро и замерла, в ожидании, пока я наполню для нее чашку. Я обнаружила у себя утечку, небольшую, почти незаметную, но все же, ее, как и твоего клякса, просто не должно быть. Что такое утечка? Не поняла я. Нинниро замерла с недонесенной до рта чашкой. Даже не знаю, как объяснить. Это не физическая величина. Объясняй, как сможешь, подхватил Мика. Нам не столько важна суть процесса, аномалии, в котором ты засекла, сколько понять, что вообще происходит. До недавнего времени мне казалось, что происходит абсурд. Я засекла изменение потенциала пространственного перемещения, какой бывает, когда начинают функционировать наши кабины. То есть он, конечно, скачет постоянно, с каждым переходом, но тут создалось впечатление, что время от времени переходов бывает больше, чем их зарегистрировано официально. Я, может быть, заподозрила бы, что кто-то гоняет кабины туда-сюда в личных целях тайком и никак это не регистрирует, но не было ни дополнительной нагрузки на оборудование, ни перерасхода энергии. Абсурд. Я думала, усомниться в математической модели внепространственной физики, или заново протестировать оборудование на предмет брака или поломок, хотя оно перепроверено вдоль и поперек еще до того, как на недостроенную станцию были допущены человеческие специалисты, но тут вы подоспели со своими непонятками и все вдруг встало на свои места. Здесь, наизнанке, находится дополнительная незарегистрированная кабина со своим автономным источником энергии и не исключено, что и операторам. Это объясняет все обнаруженные странности. И паучки-шпионы нужны были в основном, чтобы наблюдать за обстановкой наизнанке, не начнется ли там подозрительная активность, сощурился Мика. Только вот появление амебоида как-то выпадает из этой картины. Если уж сейкеры сумели внедриться на станции, да так, что даже никто их и не заметил, притом поставили подпольную кабину и бог знает что еще, то такой глупый прокол выглядит как-то ненатурально. Случайность? Я отхлебнула горячей ароматной жидкости и посмотрела на него поверх чашки. Вполне объяснимое, если допустить, что здесь, наизнанке, имеется хотя бы один живой сейкер. У амебоидов есть одно громадное достоинство, они прозрачные. А какое это имеет значение? Микины аккуратные брови поползли вверх. Для нас, никакого, а вот для сейкер. Ты когда-нибудь видел их технику? Видел, он согласно кивнул и в который раз затянулся ароматным травяным дымом. Смешная, с полностью прозрачным корпусом, так, что видны крутящиеся шестеренки, платы и прочая начинка в зависимости от назначения прибора. А что? А то, что это не просто выверт дизайнерской мысли. У них имеется не то культурно-расовая психологическая особенность, не то даже необходимость наблюдать на глубинном уровне, как устроена техника. Что-то на тему того, что ею движут вполне материальные механизмы, подчиняющиеся законам физики, а не потусторонние силы. А теперь представьте изнанку станции. Километры машин и механизмов, покрытых плотными, непрозрачными кожухами, и кто там знает, что за ними происходит. Оживший кошмар сейкера. В таких случаях полностью прозрачный ручной зверек служит хоть каким-то гарантом душевного комфорта. Почему знаю? Потому что они часто берут амебоидов в длительные межпланетные путешествия, хотя на самом деле не испытывают особой привязанности к этим животным. Выслушав кратенькую лекцию по ксенологии, все это я вспоминала, пока чай заваривался, Мика только недоверчиво наморщил нос. Такая высокоразвитая раса и какой-то страх перед чертиком из машины, не страх, а довольно значительный психологический дискомфорт, поправила его я, Анинниро шумно и пренебрежительно фыркнула. «Сами-то вы до сих пор втихаря сплевываете, когда опасаетесь сглазить, что если это такой же предрассудок, или не совсем такой, а все же наполненный смыслом?» Она заговорщически прищурилась. «Прости, ну какой в этом может быть смысл?» Мика даже слегка, насколько позволяла стена, на которую он опирался, отшатнулся. Всего лишь обычай, когда-то имевший сакральное значение, а теперь закрепленный в языке жестов. «Ой, Ли, а то, что плевок в человеческой культуре и раньше, и сейчас, это жест презрения, ты помнишь? И когда, сболтнув лишнее, сразу после этого символически сплевываешь, ты психологически отстраняешься от возможной удачи или неудачи, ставишь себя над ситуацией. Не исключено, что и у сейкеров обычай ставить прозрачные корпуса на механизмы тоже имеет какое-то подобное значение. Не знаю, я по ним не специализируюсь. А по нам, значит, специализируешься?» Я улыбнулась. «Дракон-психоаналитик, это забавно. Хотя, конечно, перед тем, как получить эту должность, она должна была неплохо изучить людей как биологический вид и человеческую культуру со всеми ее заморочками в подробностях. Давайте подытожим все, что нам известно на этот момент», — не поддержала она темы. «Все, что у нас имеется из доказательств присутствия сейкера, это один четкий снимок паучка-шпиона, несколько десятков нечетких и амебоид. Кстати, хорошо, что его обнаружение было задокументировано. Все остальное – наши предположения». «А почему ты в перечень доказательств не включишь эту свою утечку?» – ступила я. «Потому что», – хмыкнул Мика, опередив Нинниро с объяснениями, «даже если она все подробно и последовательно изложит, понять эту заумь смогут разве что двое-трое гениев от физики. А безопасники, народ приземленный, предпочитают иметь дело с тем, что можно пощупать, а не с высоконаучными теоретическими расчетами. Кстати, я предпочел бы, чтобы ты», — обратился он к драконихе, — «когда будешь докладывать об обнаруженном, о нас стая не упоминала. По крайней мере, и меня». «Почему?» — по драконьей морде волной разлилось недоумение. «Потому что, не хотелось бы мне опять влезать в шпионско-военные игрища. Не для того я с земной станции удрал, чтобы меня опять в них пытались втянуть». «Значит, доказательств у нас и того меньше», — подвела итог Нинниро. «А отправиться наизнанку и выковырить эту штуку?» — предложила я. «Или это слишком опасно?» «Нет, не опасно. Стрелять или как-либо еще воздействовать на организм эта штука, насколько я знаю, не может. Но вряд ли мы ее обнаружим на прежнем месте». «Не обнаружим», — согласно кивнула Нинниро. «Я уже посылала своих наблюдателей к этому месту. Слушайте, а почему бы нам не поискать самого сейкера? Или хотя бы нелегальную кабину?» Меня осенила очередная гениальная мысль. «Я имею в виду, у них же не микроразмеры. В масштабах станции это имеет не такое уж большое значение, а в кожухах приборов наизнанке довольно много пустот, чтобы можно было спрятать там ни одного индивида, ни самой крупногабаритной расы галактики», — качнул ушастой головой Мика. «Особенно если вмешаться на стадии проектирования или строительства и там-сям чуть подвинуть стенки. Лишних метр-полтора, глядишь, и комнатка получилась». Я думала об этом, Нинниро изогнулась и принялась теребить кончик хвоста, и даже послала своих наблюдателей провести повторные замеры, чтобы потом сверить их со спецификациями. «Только долго это, мои малыши не предназначены для такой работы, да и другие обязанности у них есть, которыми тоже не стоит пренебрегать. Скажите, а почему мы все пытаемся сделать сами?» От осенившей меня идеи я даже слегка подпрыгнула. «А кому ты можешь доверить наше расследование на такой стадии?» — саркастически спросил Мика. «У тебя здесь есть выход в виртуальность?» Не ответив на его вопрос, спросила я у Нинниро. «Конечно», — она осторожно кивнула. «Как бы я иначе присматривала за этой стороной человеческой жизни, что и сама там бываешь?» — полюбопытствовала я, несколько отвлекшись от охватившего меня озарения. «Один раз», — немного смутилась она, — «на общем собрании». «А, точно, там же было несколько драконов». «Было, я их тоже видела». Она расширила ноздри и сощурила глаза в тонкие щелочки, выдала некий вариант драконьей улыбки. «Что, неужели человеческую аватарку использовала?» — удивилась я. «Внешность внешностью, но пластика движения у Селеран совершенно иная, с человеческой не спутаешь. И как же тебя не раскусили?» «Выбрала себе образ, на котором все странности смотрятся совершенно нормально. Я порылась в памяти, пытаясь вспомнить, кого же там видела, и кто мне запомнился. Точно, я нарисовала пальцем в воздухе смайлик. Точка, Точка, запятая, вышла рожица кривая. Нинниро кивнула. Ручки, ножки, огуречек, получился человечек. Может, вы все-таки отвлечетесь от обсуждения самых модных аватарок, не выдержал Мика. Хотелось бы все же услышать, что за идея тебя осенила. Очень просто. Обратиться к Искину. Он-то должен чувствовать станцию как собственное тело и наверняка быстрее и точнее нас определит искажения в пропорциях и обнаружит паразитов. Кстати, да, подхватился Мика. Был бы он постарше и поопытней, вообще бы проблем не возникло. Но это действительно хорошая идея. Прямо сейчас и осуществим. А что, нужно дождаться, пока этот сейкорский диверсант какую-нибудь крупную гадость сделает. Это пока он там сидит тихо, выжидает, наблюдает или готовится к чему-то. Но ситуация может измениться в любой момент. На этот раз не было ни шлемов, ни перчаток, мы просто оказались в виртуальной копии одного из неразличимо похожих коридоров станции. В пустом коридоре. Никаких намеков, что в этом разделе виртуальности еще хоть кто-то есть. Эй, станция! Позвала я, обращаясь куда-то в пустоту. Странно, но, несмотря на то, что коридор был пустым и длинным, звук получился глухой, словно тонул, вяз в окружающей нас тишине. Так мы до скончания века можем его высвистывать. Мика оглянулся, но и сзади тоже никто не появился. Слушай, продолжала я, не обращая на его скепсис внимания, может, ты все-таки какое-то имя придумаешь, а то как-то неудобно так к тебе обращаться. Станция. Почему? Прямо передо мной возник молодой человек. Возник, не то слово, словно из заранее приготовленной формы отлился, но так быстро, что процесс его появления почти невозможно было отследить глазом. Потому, что станция, это стены, переборки, торый купол с чашей, приборы и механизмы, которые все это нашпиговывают. Попыталась я выразить словами свои впечатления. Это все я, согласно кивнул Искин. Человек, это тоже не только разум, но и клетки, из которых состоят ваши тела, кровь и кости. Мне так и представился набор из крови, костей и клеток под названием «человек», БРР. Ну их, нафиг такие картинки. Людей много и у каждого есть имя. Я принялась осторожно подбирать доводы в пользу своей идеи. Станций тоже много, и искусственных интеллектов. И у каждого есть свое имя или другое индивидуальное обозначение. К примеру, Искина, который следит за исправностью функционирования моего жилища, зовут Домовой. Ты мог его даже встречать здесь, в виртуальности. На неподотчетную мне территорию я не суюсь, качнул головой Искин. Но идею я понял. Индивидуальное обозначение я для себя выберу. Я облегченно выдохнула. Что-то мне подсказывает, что я сейчас занималась чужой работой. Нет, ну не может же быть, чтобы не было ответственного программиста, в должностные обязанности которого входит слежение за развитием станционного Искина. Вы что-то хотели? Он чуть приподнял лицо. Еще в прошлый раз заметила, насколько скупая у этого Искина мимика. В отличие от пальцев, которые при любом положении рук словно бы перебирали невидимые струны. У нас к тебе есть просьба. Не возражаешь? Нет, качнул он ресницами. Я люблю выполнять поручения. Пока Нинниро с Миком наперебой вводили станционный Искин в курс дела, я отошла в сторонку и присела у стеночки. Сегодня пришлось немало пошевелить мозгами, а здесь, в виртуальности, почему-то усталость разума трансформировалась в мышечную боль. Как будто я пару часов с полной выкладкой проработала в тренажерном зале, но заметила это только сейчас, когда напряжение чуть-чуть отпустило. 9. Я искала Мика, чтобы хорошенько на него поругаться. Выписал Лейма, отправил его на землю, а мне даже полсловом не обмолвился, хотя знал, что я принимаю участие в судьбе приятеля. Даже навещала его пару раз. А, впрочем, узнала я, что Лая нет на станции, когда тоже решила разыскать его, чтобы слегка поскандалить. Из отдела кадров мне чирикнула знакомая кадровичка, что этот немощный все-таки оставил свою заявку о приеме на работу и резюме. О, дело не в том, что сейчас из него работник никакой, все равно мне здесь еще долго помощники не понадобятся, тут другое. За годы странствий Лаим основательно подрастерял толерантность по отношению к инопланетникам, которую тщательно и терпеливо воспитывали в нас наставники в годы учебы. С таким противоречивым коктейлем из страха, раздражения, ненависти и пренебрежения, который в нем кипел, работать ксенологом на пересадочной станции нельзя. Где-нибудь в другом месте оно может и пригодиться, но точно не здесь. И он это не мог не знать, он же профессионал, в конце концов. Мика обнаружился в складском отсеке, точнее, сначала я услышала его голос, гулко разносившийся по всему немаленькому помещению. С настройками программы дифференцировки материалов и багажа придется работать постоянно. Однако чем больше туда записано, тем меньше вам придется уделять ей внимания в будущем. Самообучающаяся система, голос Джеда Карсона звучал глуше и неразборчивей, до некоторой степени. Однако это все же не Искин, для такой простой работы их не создают. Почему? Считается неэтичным создавать разумное существо, которое весь период своего существования только и будет делать, что сортировать багаж на станции. Ну, станет ему этого мало, можно будет догрузить дополнительными функциями. В голосе Джеда прорезался азарт естествоиспытателя. Я тихонько сползла по стеночке и присела за каткой с фикусом, чьи светло-зеленые листочки с белой окантовкой хоть и были малы, но росли настолько густо, что могли послужить превосходным укрытием. До некоторой степени это возможно, но только родственными задачами. Почему? Ведь Искин – это, считай, чистая информация, что мешает ей немного измениться, а твое тело – чистая материя. Что мешает тебе отрастить крылья и взлететь? В каждого из нас, вне зависимости от способа возникновения и поддержания жизнедеятельности, еще в момент появления на свет заложены определенные ограничения. А что мешает создать искусственный интеллект без ограничений? Или хотя бы чтобы границы были настолько далеки и размыты, чтобы можно было ими пренебречь? Чем больше Джет увлекался предметом обсуждения, тем отчетливее становилось заметно, что все его всегдашнее косноязычие, от робости и смущения, а не по природной тупости. «Ага», — мгновенно парировал Мика. «И получаются обыкновенные болтушки, не способные ни к какой практической полезной деятельности, весь талант которых составляет умение общаться с человеком. А почему тогда не создать Искин с гораздо большим потенциалом развития, чем необходимо на данный момент, для выполнения этой работы?» Он широким жестом обвел все свои владения. «Примерно такой, как станционный. А зачем их нужно два?» Он так резко оборвал себя, что даже мне, сидящий в укрытии и могущий судить о ходе разговора только по интонациям, стало ясно. Чуть было не сболтнул чего-то лишнего. Пришлось вставать в полный рост и, делая вид, что только что пришла, выдвигаться на выручку. «Доброго вам дня, Джет!» Я приветственно взмахнула хвостом, помня, что эта часть некской анатомии всегда вызывала его повышенный интерес. «Вы еще долго собираетесь беседовать на отвлеченные темы?» «Нет, мы уже почти закончили», вместо Джеда поспешно ответил Микаи, условившись о времени следующего занятия, потащил меня к выходу. «Очень вовремя ты появилась», сказал он, когда мы вышли из зоны слышимости. «Как-то не готов я оказался к лекции по ноэтике. А в чем проблема?» «А проблема в том, что следующей же фразой, которую я должен был сказать, выдал бы, что его работа изначально, когда станция только проектировалась, являлась частью обязанностей станционного Искина, что ставку эту уже потом придумали, чтобы было чем занять выходца из колонии. А заодно тогда возник бы вопрос, что если Искина неэтично создавать для настолько однообразной работы, то как же на нее поставили человека? Думаешь, он сам до такого не догадается? Думаю, это только вопрос времени. Но, тем не менее, не желаю оказаться тем человеком, который скажет ему это в лицо. Меня зовут Серый Человек. Это сообщение, одновременно появившееся на всех точках выхода в инфосферу, застало нас с Миком во время игры во Властелина Галактики. Дурацкое времяпрепровождение, но в ожидании известия от станционного Искина ничем толковым заняться не удавалось. Лучше бы он другим нашим заданием занялся, проворчала я, выходя из игры.